Когда я так сидел и о прошедшем не размышлял, все пережитое в памяти восстановил. Возможно, я все же задремал. Но тут я проснулся, когда услышал какой-то шум. Я сделался таким чувствительным к любым шорохам, что заснуть уже не мог. Я ясно воспринимал приближающийся топот крупы лошадей. Возможно, всадники, но что бы это могло означать, да еще ночью. Это было на другой стороне заповедника, так что я спокойно оставался сидеть. Спокойно, конечно, нет, но я очень напряженно ожидал чего-то. Этот ночной визит определенно имел какое-то отношение к нашей истории. Когда я заметил, что группа всадников остановилась как раз там, где был наш вход в заповедник, уже никакого сомнения не было, что они меня ищут. К бегству я не имел нужды, а то еще ночью в лесу. Как они меня хотят поймать, лишь бы у них не было собак с собой. Я завел автомат и встал за дерево и включил все свои органы чувств. Потом я услышал, что кто-то вошел в заповедник. Шум стал все громче. Потом они приблизились, видимо, к палатке. Когда они, как я предполагал, уже у палатки были, вдруг стали сильно стрелять и заругались по-русски. Я слышал, как кто-то бежит сюда. Все стихло. Стрельба умолкла, только шум приближался. Я в напряжении ожидал чего-то. Потом я видел, что кто-то выполз из заповедника, потом вскочил и точно так же, как мы, утром через дорогу перепрыгнул. Он очень близко подбежал к дубу. Я сразу его узнал, хотя он был в другой одежде. Это был Эдуард. Я не мог поверить своим глазам, но тут же я сделал небольшую глупость. Я прыгнул ему навстречу, не назвав его, и он, когда меня обнаружил, испугался и прыгнул назад в заповедник. Я позвал его по имени, и мы сбежались и бросились в объятия и расцеловались. Это была встреча. Это было свидание, особенное в моей жизни. И хотя мы всего несколько месяцев знакомы были, хотя мы всего несколько часов разделены были, мы обнимались и целовались, чего мы оба давно уже не делали. Это была радость среди страданий. Мы сели за дерево, которое было свидетелем нашего особенного приключения, а также свидетелем того, как нас судьба опять особым образом свела вместе. Не следовало ли нам тогда понять, что какая-то сила свою защищающую руку над нами держала? К сожалению, мы эту руку тогда не видели. Наш успех до того мы так обычно приписывали тому, что русские всегда пьяные были и часто не в состоянии были нас преследовать. Мы сидели за деревом, и каждый рассказывал свои приключения в последние часы. Мы оба чувствовали, что значит друг друга потерять за несколько часов, когда мы были разделены. Сколько месяцев мы были вместе в лесу, мы не знали, но это время сплотило нас вместе. Мы забыли голод и сон, и вот его приключение. Эдуард не заметил, когда я прыгнул в бункер, и он меня вдруг больше не видел, но со всех сторон он увидел русских, которые бежали к нему. Открытым оставался лишь путь к свободному полю, и он туда и побежал, но в этот раз считаясь с тем, что пуля его настигнет. Но случилось иначе. Его догнали 4 всадника, которые навели на него автоматы. Он не видел никакого выхода и поднял руки. Сразу надели на него наручники. Вначале он удивился, почему его не расстреляли. Так как он понимал по-русски, ему стало ясно, что они с ним хотели сделать. Многие кричали, что его надо немедленно расстрелять, покончить с ним сразу, немедленно повесить и так далее. Поскольку они его считали опасным типом, как они выразились, его еще вдобавок связали и по приказу одного офицера повели на допрос к коменданту. Его доставили в Нисау и представили высшему офицеру. Так как он понимал, в чем дело, он мог уже иметь что-то в виду. В основном их интересовало мое местонахождение, и они планировали как бы меня поймать, и тогда они нас обоих повесят. Эдуард так или иначе мог рассчитывать на такую смерть. И когда им пришла мысль в голову меня поймать с его помощью, они взяли его с собой, чтобы он им показывал всевозможные места, где бы я мог находиться. Конечно, после этой погони я должен буду сразу крепко заснуть. Ему обещали жизнь подарить, если он им поможет меня найти. Все шло через переводчика. Между собой они рассуждали иначе. Именно что они его возьмут с собой в лес и там обоих повесят. Он сам, Эдуард, уже был приговорен к смертной казни. Это он знал. Он знал, что они его живым не приведут назад. Слыша все это, что те между собой говорили, ему было очень тяжело. Он все еще был связан и вынужден был все видеть, как они снаряжали для ночной охоты, как они к тому же еще каждый стаканчик водки выпил для храбрости. На всякий случай они и веревки с собой взяли, возможно, как инструмент для исполнения смертного приговора. Эдуард рассказывал дальше. Его связанного посадили на лошадь, в сопровождении лишь 4 человек. Так они въехали в ночной лес. При этом у него возникло несколько вопросов. Почему лишь 4 человека, и то пьяные? Они дождались ночи. И почему это они делали это ночью? Он пришел к такому выводу, что они недалеко в лес приведут его и там убьют. Но позже из их разговоров он все же понял, что они хотят его использовать, чтобы меня поймать. Эдуард им говорил правду, что мы договорились встретиться у дуба, что я непременно буду вблизи дуба, и, вероятно, я где-то буду крепко спать. Эдуард знал, что я у дуба буду, и он знал, что я не буду спать, что я не буду ждать, когда на меня наведут автоматы. Он и знал, что я все старание приложу, чтобы его освободить, и что я чем-то отвлеку русских. Ему надо лишь ждать знак, что он здесь. Они его привели к заповеднику. Потом они помогли ему спуститься с лошади. Его руки все еще были связаны. Теперь он должен медленно, как можно тише идти вперед и их привести к палатке, где я, возможно, буду спать. Если нет, тогда дальше к дубу и очень тихо все обследовать. К этому времени я уже сидел, навострив уши. Я слышал, как они вошли в заповедник. Эдуард должен был, как он говорил, со связанными руками пробиваться через густую чащу заповедника, что совершенно невозможно было. Русские сознавали это и развязали ему руки. Один держал его за веревку и вел его как собаку. Так они дошли до палатки». Пришедшие к палатке, они внимательно осмотрели ее. Они хотели меня схватить спящим. Светя фонариком, они подняли занавес. И в этот момент Эдуард думал про себя, теперь или никогда. Сильным рывком вырвал веревки из руки русского, который тоже нагнулся, чтобы меня увидеть там. Дальше произошло то, что я уже видел. Эдуард прыгнул в сторону и столько бежал, пока они начали стрелять по нем. Потом он пополз зигзагом. Русские стреляли дико и слепо по окрестности, но напрасно. Когда мы свои приключения рассказали, мы еще немного посидели, прислонившись к дереву, рассуждали, как все было. Многого мы просто не могли понять. Трудно поверить, что мы в живых остались. Опять же, опьяненные водкой дали нам шанс, чтобы все это пережить. И мы не могли понять, как они хотели с 4 человеками ночью поймать человека, которого они при ясном свете с более чем 100 людей не могли поймать. Когда те 4 ночью от своего шефа приказание получили оставить Эдуарда в лесу, мертвого, конечно, они решительно ответили, что они 2-го там оставят, тоже мертвым. Это было опять событие, которое никогда не забудется. Я думаю, в моей жизни не было 2-го дня, требовавшего такого напряжения, как этот. И, к сожалению, и после этого события мы не имели перспективы на избавление от опасностей. Мы и дальше должны были себе ставить вопрос, что нам делать дальше, куда нам идти, будут ли русские и дальше охотиться за нами. Мы пришли к выводу, что нет. Они за прошедший день наделали достаточно глупостей, конечно, на пользу нам. И твердо верили, что они их дальше не будут повторять. Почему они, например, не весь заповедник окружили, когда они его прочесывали, а надеялись на пару пулеметов? Почему они так легкомысленно допустили отстрел собак? Парни, которые их вели, еле держались на ногах. Или почему они так беспрепятственно пустили меня выбираться из бункера, хотя они точно знали, что я там нахожусь, что я там так или иначе не выдержу? Почему вообще устроили эту охоту? Позже, когда я сидел под следствием в России за мою службу в немецкой армии, это время, которое мы провели за спиной советской армии, именно эти 4 месяца, были признаны как особо тяжелое преступление, и поэтому подробно расследованы. Каждое событие, в котором мы приняли участие, были до точности исследованы. Следователь предъявил мне карты тех местностей, по которым мы те 4 месяца бродили. На них я должен был красным карандашом показать все пути и местности, где мы в то время были. Эти карты пошли в военные архивы, где их исследовали, что в тех местностях в то время происходило. Так как я в немецкой армии был связным, всегда имел дело с картами, и в эти 4 месяца всегда по картам ходили. Я эти карты хорошо знал. К тому же в то время у меня все еще ясно было в памяти, так что я почти все мог точно указать. Прошло порядочное время, пока пришел ответ с разными данными из архива. Среди данных находилось и это последнее описание событий. Все это происшествие совпадало с моими данными. Но только у них значилось, что один из этих двоих, один из нас, был ими пойман и расстрелян. Под следствием я был в 51-м году, значит, 6 лет после этих событий. И тогда КГБ еще ничего не знало про Эдуарда. Он оставался исчезнувшим. Он раненым попал в плен. Дальше в моем следствии о нем не вспоминали. От следователя я узнал, что эта поисковая операция имела успех, хотя меня и не поймали. Кроме нас, на которых и была организована эта поисковая операция, они 12 других поймали. Это были те, о которых я уже упоминал. Что они с ними сделали, он не сказал. От КГБ я также узнал, что нас тогда предала одна женщина, когда мы были в доме лесника и варили. Следователь сказал, что патрульная служба в Зибенбойтен имела при себе служанку, и будто она нас видела, как мы там варили. Мы всегда варили после 12 ночи. Что же в это время делала там эта женщина? Теперь мы вспомнили, что мы целый день ничего не ели. Но где нам найти что-нибудь? В палатке мы бы еще кое-что нашли. Русские оттянулись, и давно уже все было тихо. Мы были уверены, что там никто нас ждать не будет, и подались в путь. В палатке все было перевернуто, но мы нашли сало, вареную картошку в мундире и лук. Это было достаточно, чтобы утолить голод. Что осталось, мы взяли с собой. Собрали кое-что из вещей, попрощались со своим жилищем и оставили эту местность. Под утро мы дошли до Розенфельда, соседняя деревня от Зибенбойтен. Эта деревня нам хорошо была знакома. Большинство подвалов мы уже обследовали. В деревне не было русских патрулей. Была расположена близко к Одеру, где мы почти каждую ночь мылись. Там мы жили в одном сарае, пожалуй, около 2 недель. С приготовлением пищи мы стали осторожней. Для этого мы всегда уходили далеко в лес и пекли мясо и картошку просто на огне. Мясом служили в большинстве дикие поросята. Картошку еще можно было находить. Чаще всего мы были без соли. Так время проходило без особых происшествий. От фронта ничего больше не было слышно, и мы уже давно ничего не знали о мировых событиях.